Я хотела похвалить его за прозорливость и прикинуться корреспондентом, но неожиданно сказала: «Вот и не угадали. Более того, вам ни за что не догадаться, кем я работаю». Андрей Владимирович хохотнул последний раз и поинтересовался: «И кем же?» «Детективом». «О, вы сотрудник милиции?» «Нет, я частный детектив». «И зачем же я вам понадобился?» «Вы знаете Каюровых?» «Кого?» «Ну, Мишу и Лену. Вы еще порекомендовали им поставить лошадей к Верещагиным. Кстати, почему вы посоветовали именно эту конюшню?» «О, сколько вопросов сразу!» — усмехнулся Чванов. И, достав небольшую красиво изогнутую трубку, поинтересовался: «Не помешает?» Я помотала головой. Андрей Владимирович сосредоточенно поковырял в деревянной чашечке какими-то железками, набил ее табаком, выпустил светло-серое облачко дыма и сказал: «А я Гали с Лешей многих направил». «Почему?» Чванов улыбнулся. «Если начать делать доброе дело, не надо останавливаться». «Не понимаю. Я был самым первым их клиентом». «Ну да. А Галя говорила, будто они объявление в газете дали». «Правильно», — кивнул Чванов. «Я иногда просматриваю из рук в руки. Там интересные вещи встречаются». Как-то раз Андрей Владимирович листал один из номеров газеты бесплатных объявлений. В глаза кинулись строчки: «Отличные конюшни». Хо, Чванов призадумался. Любовь к лошадям у него в крови, и дед и отец работали на ипподроме. Поэтому, как только ему позволили финансы, хирург завел сразу двух скакунов. Но вот держать коней на городской квартире невозможно. Да и на даче для них нет условий, поэтому лошади Чванова находились в хорошо известном всем лошадникам месте — конюшне Олега Чеснокова. Все там было хорошо, кроме одного. У Чеснокова вечно толкался народ, и приходилось не столько наслаждаться природой и общением с любимым Огоньком и любимым Бураном, сколько разговаривать со всякими знакомыми. Может, кому-то такое времяпрепровождение и было по вкусу, но только не профессору. За неделю он успевал побеседовать с таким количеством народа, что в выходные хотел лишь одного — покоя и тишины. А этих двух составляющих у Чеснокова как раз и не было. Андрей Владимирович позвонил по телефону и остался доволен. Леша честно сказал, что звонок Чванова первый, что много денег он не возьмет и что конюшня только открывается. Наверное, следовало сразу отказаться от Верещагиных, но Чванова тронула искренность Алексея, и он поехал взглянуть на стойло. Сказать, что хирург испытал разочарование, это не сказать ничего. Скакунам предлагался сарай, правда, аккуратно покрашенный, устеленный соломой и со свежеобструганными воротцами, но никакого сравнения с каменными домами Чеснокова это новое стойбище не выдерживало. Не было в Зыбкине гостиницы, обширного штата обслуги, только Галя, Алексей и их дочь Катя. Но именно девочка и склонила чашу весов в их пользу. Рыжая, такая же, как мать, она подошла к хирургу и бесхитростно поинтересовалась: «А где лошадки?» Андрей Владимирович вздохнул. С одной стороны, он не ожидал, что отличные конюшни окажутся столь убогими. А с другой, не хотелось обижать этих милых людей, явно очень нуждающихся в заработке. «Мальчики приедут завтра, где-то в районе обеда», — неожиданно сказал Чванов. В глазах Алексея вспыхнул огонь, а из лица Гали ушла настороженность. «Хотите на Жене покататься?» — предложила Катя. И, не дожидаясь ответа, повернулась к матери. «Ведь можно, мам?» Но утомлять старую кобылу Чванов не стал, мимоходом отметив, что та, несмотря на полную неспособность в силу преклонных лет заниматься работой, безукоризненно вычищена и досыта накормлена. Андрей Владимирович прошел в дом, съел изумительные блины и неожиданно для себя остался ночевать.